состояние освобождения душа выполняет только указания сверхдуши. Это называется чайтья-крита. Чайтья-крита – деятельность, которая совершается под руководством сверхдуши. Как Арджуна совершал деятельность на Курукшетре, полностью руководствуясь кем? Кришной, его наставлениями. То есть Арджуна в этот момент стал себя вести как душа. Осознавшая себя душа, он подчинился Кришне и отбросил все свои эгоистические представления, намерения и так далее. Он прекратил руководствоваться своим ложным эго и стал руководствоваться наставлениями сверхдуши. Поскольку как только душа прекращает руководствоваться ложным эго, то она начинает руководствоваться сверхдушой. Она не руководствуется своими какими-то представлениями душа. Она тут же, говорится, находит прибежище у сверхдуши. Поэтому ложная концепция имперсоналистов, что они, не познав сверхдушу, могут подчиняться истинному эго, которое они отождествляют со сверхэго. Вот почему они объявляют себя кем? Богом. Они не могут понять различия между своей душой и сверхдушой. И поэтому они, когда освобождаются от ложного эго, от плодов своей деятельности, не прекращают наслаждаться, им кажется, что они Бог. Они не могут провести различия между эго, то есть истинным эго, и сверхэго, сверхдушой, душой и сверхдушой. Итак, это означает, что их будхи, их разум несовершенен. Их разум несовершенен. Они не способны различить эти две субстанции. Так же, как мы не можем различить две субстанции – ум и интеллект. Мы видим таких людей. В основном мы видим 99% таких людей и общаемся с ними. Даже если они имеют какой-то шнур, там что-то такое, они даже не способны различить порой, где разум, а где ум. Они не способны порой различить, где чувство и ум, и разум. Что же говорить? Ложное эго. Ложное эго очень сложно различить, особенно тогда, когда человек испытывает сильные привязанности. Он отбрасывает эту саму способность к различению, привязанности. Почему он привязан к чему-то? Из-за чего? Из-за сильного желания наслаждаться телесно. И привязанность – это гуна невежества. И ложное эго также в какой гуне? Невежество. Невежество. Таким образом, в материальном мире невежество управляет гуной страсти и гуной благости. Вместе с гуной страсти оно начинает подчинять себе гуну благости. Ложное эго подчиняет себе гуну страсти, и вместе, совместно с гуной страсти, они подчиняют себе гуну благости в нас. И человек должен различить все эти гуны также, способным быть различить. И тогда человек вопрошает духовного учителя. Вот когда человек начинает проявлять интерес к духовному учителю. Сначала еще нет почтения, есть лишь что? Уважение и восхищение, что эта личность более совершенна. Есть понимание. Но еще такой глубокой привязанности, почему? Нету еще опыта, что духовный учитель принесет своими наставлениями, если я их исполню, на самом деле изменит мою жизнь в лучшую сторону. Потому что представление о лучшем и о худшем у живого существа так же, какое? Эгоистическое. Итак, человек может распознать свое ложное эго, но он еще, это не означает, что он от него избавился. Поэтому не радуйтесь, если вы распознали свое ложное эго, это еще часть знания, которая еще ни о чем не говорит. Ну и что, что распознали? Арджуна распознавал свое ложное эго, он говорил, почему все-таки я все равно совершаю неправильные поступки? Хотя я вижу, что это неправильно и так далее. Как будто бы какая-то сила извне. Итак, духовный учитель должен нас занять. Занять. Если духовный учитель нас не занимает, то мы никогда не сможем реализовать этот аспект. Какой? Избавиться от ложного эго. Так ученик постепенно постигает эту науку. Почему я должен не просто слушать гуру, а что делать? Слушаться. Служить ему. Чем? Исполнением его указаний. Я не только должен услышать эти указания или попросить у него эти указания, Я должен исполнить эти указания. Тогда моя жизнь кардинально изменится. Кардинально изменится, если я буду исполнять то, что... То есть подчиняться. Подчиняться гуру, это и означает действовать в сознании Кришны, а не руководствоваться своим ложным эго. Подчиняться. Тут же возникает этот самый главный аспект духовной жизни. Подчинение. Это происходит из понимания, это не происходит из ложной концепции, что меня кто-то хочет подчинить, чтобы эксплуатировать. Меня подчиняют для моего блага. И я должен добровольно подчиниться. Добровольно. И это называется высшей тапасией. Высшей тапасией. Я могу голодать, я могу ходить босиком, что угодно. Но я могу не подчиняться. Потому что подчиняться сложнее, чем голодать, ходить босиком, брить голову и что-то еще делать. Поэтому мы видим, все, кто действует по собственной прихоти в ИСКОН, как правило, лысые, как правило, они с шикой, у них здоровые кантималы, они много кругов, но они никому не подчиняются. Почему у них лысины все? Как вы думаете? Откуда рождается такая концепция, что я, по крайней мере, должен это все делать? А? Почему? Конечно. Спрятать эти недостатки. Спрятать эту слабость. И спрятать ее от окружающих. Но постепенно, говорится, человек привязывается к этой концепции, и она окутывает его ум. И он прекращает реально видеть, что когда-то он начал это делать, чтобы прикрыть свои недостатки. Вот почему говорится, до тех пор, пока человек не подчиняется, так важно, чтобы он, по крайней мере, внешний вид соблюдал и все остальное. Когда человек подчинился, это не играет большой роли. Поэтому садху ходит там с бородой, с усами, с длинными волосами, с чем угодно. Если они не ачарии. Если они не ачарии. Говорится, они могут не следовать вообще никаким правилам, предписаниям. Они выше правил и предписаний становятся. И мы читали с вами в Бхагаватам, в предыдущей песне, что преданные выше всех правил и предписаний. Когда проявилась что? Преданность. Когда проявилась любовь и преданность, человек возвысился над всеми правилами и предписаниями. Так же, как человек, который принял подчиненное положение по отношению к духовному учителю, который является представителем параматмы, то есть чайтья-гуру. Говорится, что живое существо не способно не ощутить, не услышать, не руководствоваться сверхдушой в собственном сердце. И поэтому по своей милости Кришна проявляется в форме духовного учителя. Шикша-гуру, не дикша-гуру, а шикша-гуру, как ачария. Как ачария. Вот Шрила Прабхупада. Как ачария. И мы получаем дикшу в его шикши. Мы получаем дикшу в его шикши. А не исполняем шикшу, чтобы получить в чью-то дикшу. Что эта шикша помогает нам получить дикшу там у кого-то. Нет. Это дикша помогает нам принять шикшу. Дикша освобождает нас от этого эгоизма, говорится. Если мы понимаем эти три аспекта своих взаимоотношений с духовным учителем –